Нейт. Вторник, 16 октября, 18:00. Когда я добираюсь до Glenn's Diner, на полчаса опоздав на встречу с матерью, ее Kia стоит прямо перед входом. Очко в пользу ее новой улучшенной версии, думаю я. Я бы ни капли не удивился, если бы она вообще не появилась. Мне самому приходило в голову так сделать и не раз, но притворяться, что ее вообще нет на свете, уже не получалось так хорошо, как раньше. Я паркую байк за несколько мест от ее машины, ощущая первые капли дождя на плечах, и вхожу в ресторан. Хостес смотрит на меня вежливо, но вопросительно. «Меня тут должны ждать, Макколи», — говорю я. Она кивает и показывает на угловую кабинку. «Вон туда». Видно, что мать уже давно тут сидит. Стакан с газировкой почти пуст, бумажная обертка соломинки разорвана в клочья. Я сажусь напротив нее, беру меню и просматриваю его, тщательно избегая ее взгляда. «Ты заказала?» «Нет, что-то я тебя ждала». Я чувствую, как она хочет, чтобы я на нее посмотрел. Не надо было мне приезжать. «Хочешь гамбургер, Натаниэль? Ты когда-то любил гамбургеры у Гленна?» «Любил, и сейчас люблю. Но закажу что-нибудь другое». «Меня так больше не зовут», — я захлопываю меню и смотрю на серую морось, покрывающую окно. «Я Нейт». «Нейт», — повторяет она. Странно звучит мое имя, произнесенное ею. Как слово, повторяемое снова и снова, пока не потеряет смысл. К нам подходит официантка, и я заказываю колу и клаб-сэндвич, который не хочу. В кармане гудит мой одноразовый телефон. Я вытаскиваю его и читаю сообщение от Бронвин. Надеюсь, все окей. Меня обдает ощущением тепла, но я убираю телефон, не ответив. Мне не найти слов, чтобы объяснить Бронвин, как это — обедать с привидением. «Нейт». Мать прокашливается, назвав меня по имени. Все равно звучит как-то не так. «Как у тебя в школе? Тебе по-прежнему нравится естествознание?» «О, Господи! Естествознание!» «В самом начале старшей школы я попал в коррекционный класс. Но откуда бы ей знать? Сообщения об оценках приходили на дом. Я подделывал подпись отца, и они отправлялись обратно». «Ты можешь за все это заплатить?» — спрашиваю я, показывая на стол. «Как злобный идиот, каким стал 5 минут назад. Потому что я нет, так что если ты этого ждешь, скажи, пока еще не принесли». Лицо у нее гаснет, и я чувствую бессмысленное торжество. «Ната... Нейт, я бы никогда... Ну да. Почему ты должен мне верить?» Она вынимает бумажник и кладет на стол пару двадцаток, а я чувствую себя последним гадом, пока не вспоминаю о счетах, которые кидал в мусор, не оплачивая. Теперь, когда я ничего не зарабатываю, пенсия отца по инвалидности едва хватает на ипотеку, коммуналку и его алкоголь. «А откуда у тебя деньги, если ты несколько месяцев провела на реабилитации?» Официантка приносит мне стакан колы, и мать ждет, пока она отойдет, потом отвечает. «Один врач в Пайн-Вэлли, реабилитация как раз в этом городе, связался меня с компанией, занимающейся переводом медицинской информации из устного вида в письменный. Я могу делать эту работу где угодно, и она постоянная». Она гладит меня по руке, я отстраняюсь. «Я могу сейчас помочь тебе и твоему отцу, Нейт. Я это сделаю. И хотела спросить у тебя есть адвокат? В этом следствии, которое сейчас ведется, мы могли бы организовать». Я умудряюсь не засмеяться. Сколько бы она там ни зарабатывала, на адвоката этого и близко не хватит. У меня все в порядке. Она продолжает попытки, спрашивает о школе, о Саймоне, об испытательном сроке, об отце. И я почти начинаю включаться, потому что... Она не такая, какой я ее помню. Спокойнее, ровнее. Но тут она спрашивает, а как все это переживает Бронвин? Ну нет. Каждый раз, вспоминая о Бронвин, я будто опять оказываюсь на диване в ее медиакомнате. Сердце стучит, кровь шумит в ушах, кожу покалывает. И превращать то единственное хорошее, что возникло у меня из этого хаоса, еще в один пункт неловкого разговора с матерью, я не согласен. Но тогда у нас мало тем для разговора. К счастью, приносит еду, и можно перестать притворяться, что последних 3 лет просто не было. Пусть даже у сэндвича вкус никакой, будто он из пыли слеплен, все лучше, чем такая беседа. Мать намека не понимает. Она все вспоминает Орегон, своих врачей, и следствие ведет Мигель Пауэрс, пока, наконец, у меня не возникает ощущения, что сейчас я задохнусь. Я оттягиваю воротник футболки, будто это поможет мне дышать, но не помогает. Я не могу сидеть здесь, слушать ее обещания и надеяться, что все получится, что она останется трезвой, останется работающей, останется в своем уме, просто останется. «Мне пора», — резко говорю, я бросаю на тарелку наполовину недоеденный сэндвич. Стою, стукнувшись коленом о край стола, да так больно, что морщусь, и иду к выходу, не оглядываясь. Я знаю, что она не пойдет за мной. Не ее модель поведения. На улице я сперва теряюсь, потому что не вижу своего байка. Он втиснут между 2 здоровенными рейндж-роверами, которых раньше не было. Я направляюсь к нему, но тут передо мной возникает человек, слишком хорошо одетый для Глэнс-Дайнер и со слепительной улыбкой. Я сразу понимаю, кто это, но смотрю сквозь него, будто не узнал. «Нейт Макколи, Мигель Пауэрс, вас непросто найти, вы это знаете. Рад возможности познакомиться. Мы работаем над передачей о следствии по делу Саймона Келлихера, и я был бы очень рад вашему участию. Не зайти ли нам выпить по чашечке кофе и поговорить 2 минуты?» Я залезаю в седло и застегиваю шлем, будто не слышу его. Хочу сдать назад, но мне преграждают путь 2, похожие на продюсеров. «Не скажете ли вы вашим людям, чтобы они меня пропустили?» Он продолжает широко улыбаться. «Я вам не враг, Нейт. В таких делах очень важен суд общественного мнения. Как насчет того, чтобы он был на вашей стороне?» На парковке появляется моя мать, и у нее отвисает челюсть, когда она видит, кто стоит рядом со мной. Я медленно сдаю назад, пока стоящий на моем пути не отходит, освобождая мне дорогу. Если она хочет мне помочь, может с ним поговорить.